Да я знал. У тебя есть выпить? Напьешься ведь? Нет, выпью немного. Может, лучше станет. Мария колебалась. И хотелось дать Кузьме выпить. Может, действительно ему легче станет. И боялась. Слабенький ты, Кузьма, опьянеешь. Иди домой. Что ты все время меня? Слабенький, слабенький. Какой я слабенький? Мария негромко засмеялась и полезла под пол. Кузьма сидел у стола и думал так. Заложить бы сейчас коня, взять Марию с сыном, маленькую Машу, и уехать, куда глаза глядят. Небось, место на земле найдется. Мария подала ему из-под пола четверть самогона. «Подержи-ка». Он поставил четверть на лавку, помог Марии вылезти. «Что мы делаем, Кузьма?» «А ничего». Кузьма полез в угловой шкаф за посудой. «Стаканы где у тебя?» «Там. Подожди, я сама достану». «Садись уж и сиди. Не миновать нам беды, Кузьма. Сердце чует». «Ничего». Кузьма размашисто прошелся по избе, сел к столу. «Клавдия-то не будет тебя искать?» «Нет, не будет». Однако пугливое счастье его поджало хвост. Мимолетно подумалось, что же все-таки будет сегодня. «Давай не говорить об этом, Марья». «О чем?» «О Клавде, о муже твоем». Кузьма налил себе стакан, Марья поменьше, взял свой, посмотрел на Марью. Не думал он, что так кончится его день. А может, он еще не кончился? «Ну, давай». Марья тоже подняла стакан. В этот момент звыкнула уличная дверь, простучали в сенях чьи-то сапоги. Кто-то остановился перед дверью в избу и искал рукой скобу. В сенях темно было. Кузьма похолодел, в ушах зазвенело. Дверь распахнулась. Вошел Елизар Колокольников. Остановился у порога. «Здоров, живете», — сказал он. Кузьме показалось, что Елизар усмехнулся. «Здорово, Елизар», — откликнулась Мария тихо. Кузьма на силу проглотил комок, распиравший горло. «Ты чего?» «Кузьма Николаевич». Елизар прошел на середину избы, он был уже трезв. «Отдай мне его, а то я не знаю». «Отдай, Кузьма». Кузьма не сразу понял, что речь идет о нагане, который он взял у Елизара из стола. И вместо страха так же быстро вскипела в нем острая злость. Он достал наган, разрядил, сыпал патроны в карман, бросил его Елизару. «Иди отсюда». Елизар взмахнул руками, хотел поймать. Наган с коротким стуком упал на пол и закатился под кровать. Елизар торопливо наклонился и полез туда. Долго кряхтел, даже простонал два раза. Искал. Кузьма усилием воли сдерживал себя на месте, подмывало вскочить и броситься на Елизара. Марья сидела в той же позе, в какой застал ее Елизар, только поставила стакан. Елизар нашел, наконец, наган, поднялся, посмотрел на Кузьму, на Марию, на стол. На этот раз он действительно усмехнулся. «Вот, Кузьма Николаевич, а то мало ли чего», — сказал он и пошел к двери. «Приятно вам посидеть». Хлопнула дверь, опять тяжело простучали по доскам тяжелые сапоги, пропела сенечная дверь. Звякнул цепок. Шаги по земле. Потом слабо взвизгнули воротца, и шаги удалились по дороге. Стало тихо. Все это походило на бредовый сон. Кузьма посмотрел на Марию. Она тоже смотрела на него. «Пропали, Кузьма», — одними губами сказала она. Кузьма вскочил и бросился догонять Елизара. На улице было темно. Кузьма огляделся, наклонился, увидел силуэт Елизара. Тот ушел уже далеко. Кузьма кинулся за ним. Елизар, слышно было, остановился, потом тоже побежал, не оглядываясь. Черт его знает, чего он испугался, о чем подумал. Догнал его Кузьма только около сельсовета. «Тебе